Глава 20. Расстроенный Немо плыл и во весь голос звал отца. Внезапно он услышал плач и отправился посмотреть, кто там рыдает. Он увидел рыбу, которая плавала по кругу и что-то бормотала. «Простите», — обратился Немо к ней, — «с вами все в порядке?» «Я не понимаю, где я. Мне кажется, что я потеряла кого-то, но совершенно не помню, кого», — ответила рыбка. «Понимаю», — ответил Немо. «Я тоже ищу кое-кого». «Я Дори», — сказала Дори, хлюпая носом. «Я Немо», — представился Немо. «Немо?» — переспросила Дори. «Прекрасное имя». Она его не узнала. Вдвоем они принялись за поиски. «Папа! Папа!» — кричал Немо. «Погоди», — сказала Дори. «Ты сейчас о своем папе или о моем?» «О моем», — ответил малыш. «Понятно», — ответила рыба. «Посмотрим». Она подплыла к сточной трубе и прочла. «Сидней». Внезапно к ней вернулась память. Все, что приключилось с ней и Марлином, и зачем они проделали весь этот путь в Сидней. «Немо!» — закричала она, припомнив все. «Чего?» — спросил малыш, опешив. «Это же ты! Ты же Немо!» — завопила Дори. Она зажала его лицо между плавниками. «Ты же был мертвым! Я сама видела! И вот ты здесь! Я нашла тебя! Ты не умер! Твой отец...» «Вы знаете моего папу?» — оживился Немо. Дори не ответила. Она была слишком занята своими мыслями. «Марлин должен быть у крабов», — поняла она. Она направилась обратно к ним. Немо плыл прямо за ней. Неподалеку плавал опечаленный Марлин. Он думал, что никогда больше не увидит своего сына. «Уноси плавники отсюда!» — крикнул ему морской окунь. Сверху медленно опускалась огромная рыболовная сеть. «Осторожно!» — закричала другая рыба. «Она прямо над нами!» Окуни промчались мимо Марлина. «Папа! Папа!» — завопил Немо. «Немо?» — воскликнул Марлин, вглядываясь в мутную воду. «Папа!» — доносился голос откуда-то из мрака. Марлин заметался. Он заметил вдалеке Дори и Немо. Он бросился им навстречу. «Осторожно!» — завопили Дори и Немо. Сеть двигалась, захватывая одну рыбу за другой. На поверхности огромное удилище на рыболовной лодке заскрипело, вытягивая сеть на поверхность. Но небольшой группке рыб, в том числе Марлину, удалось увернуться. «Немо! Нет!» — закричал Марлин, но Немо тоже не попался. «Папа!» Они были в безопасности. «Немо, какая радость!» — воскликнул Марлин. Но тут они услышали крик о помощи из сети. Это была Дори. Она попалась, и ее тянуло на поверхность. Она была слишком большой, чтобы выбраться сквозь ячейки сети. Немо посмотрел на сеть и вспомнил свои приключения. «Папа, я знаю, что делать», — сказал Немо и поплыл к сети. Марлин не отставал от сына. Но Немо с легкостью проплыл между ячейками сети, а отец был слишком велик для этого. «Сейчас же выбирайся оттуда! Я не могу потерять тебя снова!» — крикнул ему Марлин. «Нужно сказать всем рыбам, чтобы плыли вниз». «Я знаю, это сработает», — ответил ему сын. «Папа, я справлюсь». Марлин понял, что ему нужно просто довериться сыну. Он встретился с ним взглядом. «Ты прав. Я знаю, что ты справишься». Они дали друг другу 5. «Надо сказать всем рыбам, чтобы плыли вниз», — снова сказал ему Немо и поспешил к Дори. «Ну что же вы», — сказал Марлин. «Вы же слышали, что сказал мой сын. Плывите вниз». Один за другим морские окуни поворачивались, а потом передавали задания друг другу, и вскоре уже вся масса тянула сеть вниз. Но их сил было мало, и сеть поднималась вверх. Немо и Дори уже очутились на поверхности и кашляли, задыхаясь. «Плывите вниз!» — кричал Марлин еще настойчивее. Рыбы удвоили силы, и сеть замедлилась. Замерла на секунду и начала погружаться обратно. «Сработало!» — крикнул Немо. Под весом плывущих вниз рыб сеть снова пошла ко дну, сопротивляясь подъемному механизму. Немо и Дори пробились к краю, откуда могли видеть Марлина. «Ты просто молодец, сынок!» — крикнул ему Марлин. «Работайте плавниками! Плывите вниз!» — кричали Марлин и Дори остальным. Последний рывок, и сеть коснулась океанского дна. Кряк! Рычаг не выдержал и сломался. Сеть опустилась на дно. Обрадованные рыбы с радостными криками вырвались из сети и быстро уплыли прочь. Марлин отпрянул в противоположную сторону от удирающей рыбы. «Где Немо?» — спросил он у Дори.